Глава 28. Roses and Revolutions. Big Bad Wolf. Джессика. 3 часа спустя такси привозит нас к дому Рика. Кремовая черепица на его крыше сейчас оттенка сакуры из-за окрасившегося в розовый цвет неба. На подъездной дорожке из белого камня припаркован его автомобиль, капот которого тоже мерцает сиянием заката. Выходя из машины, я тут же съёживаюсь от прохладного ветерка. Или все же это из-за волнения? Ты уверен? Нервно прикусывая губу, интересуюсь я. Ти-Джей просто подходит ко мне и, обхватив за талию, притягивает к себе. Его губы накрывают мои, заставляя позабыть о любых сомнениях. Языки переплетаются в сладостном танце. Колени подкашиваются. По коже пробегают мурашки. И я все сильнее теряю рассудок с каждой секундой этого поцелуя, наполненного нежностью. «Это да?» — шепчу, когда Морган разрывает поцелуй. Он издает смешок и мягко касается губами моего лба. «Все будет хорошо, детка. Доверься мне, слышишь?» Взволнованно поднимаю на Ти-Джея глаза, из губ срывается короткий выдох. Он нежно поглаживает пальцами мои обнаженные плечи, а во взгляде его ярких изумрудных глаз нет ни капли сомнения в правильности происходящего. «Что именно тебя тревожит?» Слегка наклонив голову, интересуется Ти-Джей. На языке вертится то, что вряд ли получится произнести вслух, поэтому я сильнее обхватываю себя руками, скрестив их на груди, и отвожу взгляд. Моргану приходится коснуться подушечками пальцев моего подбородка, чтобы я снова подняла на него глаза. «Я знаю, что лишил тебя права выбирать и сам заявился на порог твоей квартиры. Но дело уже сделано, Джесси. Мы с Лиззи познакомились. Я всего лишь предложил показать вам обеим студию этим вечером, потому что я чертовски сильно не хочу расставаться с тобой. Следующие несколько дней мы с группой проведем в пути». И каждая минута этого вечера важна для меня. Он наклоняется и соприкасается лбом с моим. В планы не входит вести себя так, словно я ее новый отец. Ничего такого. Ты расскажешь ей о наших отношениях тогда, когда посчитаешь нужным. Я не перейду черту, пока ты не попросишь ее перейти. Оставив едва уловимый поцелуй, он отстраняется и протягивает мне свою ладонь. Тяжело сглатываю, не сводя с него взгляда, а затем, сделав парочку коротких вздохов, вкладываю в его руку свою. Губы Ти-Джея озаряет улыбка, но не такая похотливая или самодовольная, которую он обычно дарит всем подряд, а другая. Святые угодники. В ней столько тепла, что меня вдруг начинает колотить изнутри от осознания, как далеко мы с ним зашли. И хоть одной части меня хочется просто сбежать, другая громко кричит остаться и вручить этому парню свое сердце. Мы подходим к деревянной лестнице, и дрожащей рукой я тянусь к дверной ручке в форме льва. Несколько раз подняв ее кольцо и тем самым совершив пару ударов по ней, отстраняюсь и поворачиваюсь к Ти-Джею. Он тут же проводит по моим волосам свободной рукой, убирая прядь за ухо. «Все будет хорошо». Просто повторяет он то же, что говорил уже много раз. Он не может знать наверняка. Никто не может. Люди сходятся и расходятся. С возрастом меняются приоритеты, цели, стремления. То, что еще пару лет назад казалось тебе чем-то невероятным, сейчас может показаться чем-то отвратительным. Тот, по кому ты сходил с ума, теперь может стать для тебя тем, кого ты будешь люто ненавидеть. Браки рушатся, любовь проходит, но страдают всегда дети. И вот чего я боюсь. Не столько своего разбитого сердца, сколько разбитого сердца Лиззи. Я видела, с каким восторгом она смотрела на Ти-Джея, когда он оказался в нашей квартире, в нашем мире. И да, я могу заявить, что это взаимно. Блеск и теплота в его взгляде на нее говорили о многом. Но кто знает, что будет завтра? Как Лиззи воспримет то, что Ти-Джей больше не придет к ней, когда мы расстанемся? Дверь распахивается, заставляя меня прогнать мысли и натянуть на лицо вымученную улыбку. На пороге возникает Рик и тут же стискивает зубы при виде Моргана рядом со мной. «Эй, Дик, давно не виделись!» Широко улыбается Ти-Джей, и я едва сдерживаю порыв закатить глаза. «А где моя принцесса?» «Ты что здесь делаешь?» — выплевывает Рик. «Стою!» Пожимает плечами Морган, а затем поворачивается ко мне. «Детка, ты не говорила, что у твоего бывшего проблемы со зрением?» Я бросаю на Ти-Джея недовольный взгляд, на что он лишь ухмыляется, крепче сжимая мою ладонь своей. «Ти-Джей!» Визжит Лиззи, выбегая на крыльцо и прыгая в объятия Моргана, уже опустившегося на пятки, чтобы успеть ее поймать. «Принцесса!» Улыбается он, вдыхая запах ее распущенных волос. Даже не поднимая головы, каждой клеточкой кожи ощущаю гневный взгляд Рика. Все-таки нахожу в себе силы взглянуть на него. Его глаза сейчас чернее ночи. Линия челюсти напряжена, а кадык нервно дергается, когда он тяжело сглатывает. «Джессика, можно с тобой поговорить?» «Не-а», отвечает за меня Морган, и я, опешив, приоткрываю рот. «Джесси, такси ждет». Облизываю губы, прекрасно осознавая, что Ти-Джею глубоко наплевать на то, что нас ждет такси, ведь он сунул водителю $300, чтобы тот нас подождал. Но все же решаю не спорить. Тем более, что из разговора с Риком не выйдет ничего путного. «В другой раз», — уверенно произношу, не отводя от бывшего взгляда, и спрашиваю Лиззи. «Гномик, где твои вещи?» «Ой, сейчас! Я быстро!» Вопит Лиззи и забегает в дом. «Джесс!» — начинает Рик, но Ти-Джей тут же его обрывает. «Рик Пик, дружище, она же сказала в другой раз. У тебя проблемы не только со зрением, но и со слухом». Вижу, как Рик сжимает кулаки, и его грудь начинает сильно вздыматься вверх-вниз. Морган играет с огнем и ходит по минам, которые вот-вот подорвутся к чертовой матери. «Все, я готова!» Прерывает нашу импровизированную войну Лиззи. «А куда мы поедем?» «Увидишь!» Широко улыбается ей Ти-Джей и подхватывает на руки. Лиззи начинает хохотать, обхватывая лицо Моргана ладонями. «Пока, Рик, не забудь показаться специалистом!» «Пока, папочка!» — кричит Лиззи вслед за Ти-Джеем. Когда я намереваюсь пойти за ними следом, придурок хватает меня за запястье. «Чего ты добиваешься?» — рычит он мне на ухо. «Отпусти!» — сквозь зубы произношу я. «Ты считаешь нормальным позволять своим хахалям касаться нашей дочери? Сколько тёлок он трахнул?» «А сколько тёлок трахнул ты, пока мы были женаты?» «Не смей, Джесс. Во всех моих изменах виновата лишь ты». «Во всех твоих изменах виновата лишь природа, которая не даровала тебе мозг. А теперь отпусти и катись к черту, Рик». Вырываю руку из его хватки и сталкиваюсь взглядом с Ти-Джеем. Он уже посадил Лиззи на заднее сиденье и сейчас стоит у двери такси, крепко сжав пальцами ее ручку. В его взгляде столько злости, что если вдруг молния разделит пополам небо, стерев при этом Рика с лица земли, то я даже не удивлюсь. Быстрым шагом направляюсь к машине и тут же касаюсь пальцами его ладони. «Я его убью!» Сквозь зубы шипит он. «Плохая затея, ведь здесь Лиззи. Успокойся!» Просто шепчу я, поглаживая подушечками пальцев его сжатую в кулак руку. И Морган бросает на меня умоляющий взгляд. «Детка, не нужно. Не нужно меня спасать. Не нужно становиться для меня рыцарем, решающим мои проблемы. Не нужно каждый раз что-то мне доказывать. Я сломленная и не идеальная, Ти-Джей». Тихо произношу на едином вдохе, пока Морган удивленно смотрит мне в глаза. «Просто будь рядом, несмотря на это. И этого будет достаточно. когда мы подъезжаем к бульвару Ла-Сьенега, на часах уже почти 9 вечера. Яркий огненный свет закатного неба озаряет улицу своим свечением. Морган открывает для нас с Лиззи дверь, а затем тут же подхватывает гномика на руки. Следом за ними направляюсь к главному входу его студии, оглядываясь по сторонам. Огни многочисленных ресторанов, растянувшихся вдоль бульвара по соседству со студией, яркими вспышками сияют в темноте, бросая блики на капот Феррари Моргана, припаркованного вблизи аллеи пальм. Их ветви неторопливо раскачиваются на ветру из стороны в сторону, шелестя листвой. Когда мы подходим к черному зданию, Ти-Джей тянется к магнитному считывателю на стене и открывает перед нами дверь. Неоновое кислотное название его лейбла, на котором ослепляет своим свечением. Испытывая приятное волнение, переступаю порог студии. Пытаюсь унять дрожь, но не справляюсь и все-таки покрываюсь мурашками от предвкушения. Морган щелкает выключателем, и студию озаряет красный свет. Стены небольшой комнаты выкрашены бордовым, и на них акцентами выделяются многочисленные золотые диски, постеры и награды. Прозрачные ширмы разделяют пространство на несколько частей. За одной я вижу музыкальные инструменты, а за другой — микрофон. В обеих комнатках за ширмами стены чем-то обтянуты, и я предполагаю, что это сделано специально для улучшения шумоизоляции или чего-то подобного. «Вау!» Восторженно растягивает Лиззи, и по лицу Моргана расползается улыбка. «Нравится?» Она кивает. Много, нет, очень много раз. И улыбка на губах Ти-Джея становится еще шире. «Проходи пока сюда». Он открывает перед гномиком дверь в ту комнату, где стоят инструменты. «Твоя мама сказала, что ты хорошо поешь. Как насчет того, чтобы спеть что-нибудь из репертуара Эльзы?» Глаза Лиззи широко распахиваются, а затем она начинает визжать и скакать на месте. Морган смеется, пока гномик залетает со скоростью ветра в распахнувшуюся дверь. «Только ничего там не трогай!» — кричу я, на что получаю недовольный взгляд Ти-Джея. «Детка, я доверяю твоей дочери. Она ребенок, и это нормально — проявлять свою любознательность. Ничего не случится, если даже она сломает гитару за 140 тысяч долларов». Тяжело сглатываю. «За сколько?» Заикаюсь я, а Морган лишь издает смешок и подходит ко мне. Он зарывается ладонью в мои волосы, и на мгновение я прикрываю глаза. Когда он проводит большим пальцем по моим губам, я распахиваю веки и вижу, как он облизывает свои губы. «Святые угодники, как мне хочется его поцеловать!» И я практически это делаю, но Морган вдруг останавливает меня. «Не так, детка», — хрипло произносит он. «Не здесь, не сегодня. Вам с Лиззи нужно время». Из легких выбивают воздух, ведь он, черт побери, действительно держит слово. «Я сейчас все подготовлю для записи», — чмокнув меня в лоб, говорит Ти-Джей. «Нажмешь кнопку, когда я скажу, ладно?» Киваю. Морган подходит к пульту, включает мониторы и что-то там настраивает. Я не мешаю и не задаю вопросов, все еще шокированная его выдержкой и терпением. Удивлена ли я, что он держит свое слово? Да. Удивлена ли я, что мужчина, который казался мне самым ненадежным и самовлюбленным, оказался совершенно не таким и показал мне себя без маски? Да. Удивлена ли я, что в итоге влюбилась в него? Нет. В него невозможно не влюбиться. В него настоящего, такого прямолинейного, благородного, чуткого и невероятного. Кажется, что Ти-Джей Морган и в самом деле копия диснеевского принца. Ну или порно-версия этого принца, ладно. Но он идеальный. Во всяком случае, для меня. Несколько минут спустя Ти-Джей просит подойти к нему и объясняет мне, куда я должна нажать для начала записи, а куда — для завершения. Он также указывает на красную кнопку, зажав которую, я смогу с ним разговаривать, если вдруг мне это потребуется. Я внимательно наблюдаю за тем, как Морган уверенно чувствует себя у этого огромного количества переключателей, и не могу не восхититься этим. «Детка!» — доносится его голос. «Да?» — переспрашиваю, пытаясь понять, что он говорил. «Боже, почему он так на меня влияет, что я постоянно теряю концентрацию рядом с ним?» «Ты все еще нервничаешь?» — улыбается он. «С тобой невозможно не нервничать», — шепчу я. «Рад, что оказываю на тебя такое влияние, но все хорошо. Если ты даже что-то перепутаешь, ничего страшного не произойдет. Киваю. «Я пошел. Справишься?» Его прекрасные глаза цвета изумруда пристально изучают меня, пока я пытаюсь унять бешеное сердцебиение. Он прикасается к моему лбу губами, оставляя еще один мягкий поцелуй, и скрывается за дверью. Сквозь окно вижу, как они с Лизи о чем-то шепчутся между собой, но не нажимаю кнопку и послушно жду сигнала Ти-Джея. Наконец он показывает мне знак, и запись начинается. Морган вручает Лизе микрофон, а сам устраивается на стуле с гитарой. Приглушенный свет создает атмосферу умиротворения. И я с удовольствием усаживаюсь на стуле за пультом, чтобы любоваться этими двумя. Когда Ти-Джей наигрывает мелодию из «Холодного сердца», гномик тут же начинает петь. Практически перестаю дышать, чувствуя, как внутри разливается ощущение безграничного счастья. Голос Лизи пробирает до глубины души, заставляя сотни тысяч мурашек пробежать по каждой клеточке кожи. Вот только в тот момент, когда Лизи подходит вплотную к Ти-Джею, и он начинает ей подпевать, на смену тому теплу в груди приходит ужас. Ведь сквозь прозрачное стекло на меня смотрят две пары одинаковых ярко-зеленых глаз. То, о чем я подумала, этого ведь не может быть. Правда?